«Да я, как вам известно, давно уже подумываю о парламенте, и наши дела здесь много бы от этого выиграли. Райдер и Балок только и толкуют об этом. И Райдер, по правде сказать, прямо-таки требует, чтобы я выставил свою кандидатуру в его округе на сентябрьских выборах. Он считает, что я непременно пройду, надо только разок-другой выступить с речью. Ну а почему бы и нет? Лучше вас кандидата и не сыщешь. А у Райдера, знаете, там большое влияние. Я вам серьезно советую. И если я или кто-нибудь из моих друзей можем вам быть чем-нибудь полезны, вы только скажите, я с удовольствием все сделаю. Вы очень любезны, и поверьте, я очень признателен вам. Да вот, кстати сказать, у меня сегодня в конторе...» Тут Джонсон сразу понизил голос и перешел на конфиденциальный тон. «Произошел один разговор, который может оказать некоторое влияние на мое решение». Он замолчал, вытащил носовой платок, высморкался. Стейн смотрел на него с любопытством. «Ну так что же это за секрет? Выкладывайте». «Ко мне сегодня явились два субъекта. Уиллард Джеркинс, американец, и Вильям Клурфейн, голландец. Агенты, маклеры. Клурфейн в Лондоне, а Джеркинс в Нью-Йорке. Рассказали мне кое-что весьма любопытное. Вы помните, мы продали за 30 тысяч опцион на акции Черинг-Кросс, Грифсу и Ханшоу». Стейн, которого несколько забавлял таинственный тон Джонсона, сразу заинтересовался. Он положил отчет, который держал в руках, снял ноги со стола и пристально посмотрел на своего компаньона. «Опять эта проклятая электротранспортная? Ну что там еще?» «Похоже, они только что ездили в Нью-Йорк», — продолжал Джонсон, «и вели там переговоры с этим архимиллионером Каупервудом. Похоже, они предложили ему лишь половину своего 30-тысячного опциона за то, чтобы он достал деньги на постройку дороги». Джонсон презрительно усмехнулся. «А потом он, естественно, еще должен был бы уплатить им 100 тысяч фунтов за строительные работы». Тут они переглянулись и многозначительно хмыкнули. «Разумеется, он отказался», — продолжал Джонсон. «В то же время, судя по всему, он был бы не прочь получить полный контроль, то есть он ставит вопрос так: все или ничего. Судя по тому, что рассказывают эти двое, он как будто заинтересован в такой реорганизации подземной дороги, о которой мы с вами здесь думаем вот уже 10 лет. Из Чикаго его, как вы знаете, выставили». «Да, это я знаю», — сказал Стейн. «Между прочим, я тут прочел о нем статью, которую эти господа оставили мне. Вот она». И, вытащив из кармана страницу «Нью-Йорк Сан», Джонсон развернул ее. Всю середину полосы занимал громадный, сделанный пером и очень похожий портрет Каупервуда.